Глава 19. Холодный автобус размеренно двигался от моста через Омку. Сидящий на заднем сиденье Сергей неподвижно смотрел сквозь окошко, наполовину затянутое легким морозцем. Мотор автобуса грузно рычал, когда он отчаливал от очередной остановки, и медленно притихал, когда краснолицый водитель нажимал педаль тормоза. Неожиданно рваный ритм движения напомнил Сергею тот вечер 2 года назад, когда он вот так же мучительно ехал в троллейбусе на другой конец города, чтобы исправить ошибку и встретиться с Катей. Правда, в данное время он ехал по Омску в обратную сторону. И еще одно обстоятельство отличало тот день от сегодняшнего. Сейчас в этом городе не было Кати, поэтому у Сергея не возникло желания задержаться в нем даже на час. Без нее этот город был словно безлюден. Еще с четверть часа автобус размеренно двигался по проспекту вдоль снежных бордюров. Наконец, когда справа мелькнула высокая башня, имеется в виду башня Омского телецентра, знакомая всем омичам, повернул под мостом эстакады и двинулся к Иртышу. Через 30 минут Сергей сидел в кафетерии на втором этаже Омского автовокзала. В кармане лежал уже купленный в кассе билет на ближайший автобус до дома. До отправления оставалось еще с четверть часа, так что время на кофе у него еще было. Не спеша пережевывая бутерброд с ветчиной, Сергей отрешенно смотрел сквозь окно, за которым виднелись автобусы и многоэтажки напротив вокзала. Вокруг него постоянно сновали какие-то люди, не обращавшие на него никакого внимания. «А сейчас возвращаемся к главной новости дня», — прозвучало из телевизора, работавшего у стены кафетерия. Час назад спасатели обнаружили останки самолета, разбившегося этим утром к северу от Красноярска. По предварительным данным, никому из 12 человек, находившихся на борту самолета, выжить не удалось. Напомню, что самолет Ан-2 совершал рейс по маршруту Красноярск-Хатанга. Что-то дрогнуло на лице у Сергея, когда он услышал о Хатанге. Он развернулся всем телом. Работница кафетерия как раз подошла к телевизору и подкрутила на нем ручку громкости. Между тем голос дикторши продолжал. «На настоящий момент в распоряжении нашей компании имеются списки погибшего экипажа и пассажиров. Среди последних есть целые семьи. Петров Валентин Николаевич, Петров Антон Валентинович, Петрова Елена Сергеевна. Скрипочка Николай Анатольевич, скрипочка Ольга Бори». В голове у Сергея сверкающей вспышкой мелькнуло воспоминание. Плацкартный вагон, миловидная женщина со своим грузным мужем и его собственные слова. «Интересная у вас фамилия, Скрипочка». «Молодой человек!» — он услышал встревоженный голос почти одновременно с тем, как ладонь обожгло резкой болью. Сергей перевел взгляд на руку, и его побелевшие пальцы сжимали остатки стаканчика с кофе, который он раздавил. «Аккуратнее можно?» — работница кафетерия недовольно насупилась. «Убирай тут за вами!» Сергей машинально отбросил стакан и тряхнул обожженными пальцами, попытавшись избавиться от пылающей боли в ладонях. А затем вновь взглянул на экран телевизора, по которому скорбно тянулись фамилии. С полминуты еще не мигая смотрел на него. Наконец, когда список кончился, тяжело бросил. «Так-то вот, от судьбы не уйдешь». Двери каруса тяжело распахнулась, выпуская приехавших пассажиров. Сергей сделал шаг из автобуса и застыл на платформе, оглядываясь. Редкий снег, подсвеченный фонарем над платформой, опускался на землю. Сейчас уже был поздний вечер, огни одноэтажных строений светились напротив вокзала. Лишь где-то на севере, за забором колхозного рынка, горели окошки центральных пятиэтажек. На миг, опустив взгляд под ноги, Сергей сделал вдох. Воздух тихого города, в котором прошла его юность, был прозрачным и чистым, как все, что его окружало. Закинув мешок на плечо, он шагнул от икаруса, но почти моментально услышал. «Рябина!» — Сергей обернулся и разглядел одного из таксистов, уже обступивших приехавших пассажиров. Молодой паренёк повернулся к Сергею. Тусклый свет от плафона упал на его лицо сверху, и тогда лишь Сергей опознал в нем приятеля, с которым ходил на хоккей в младших классах. «Антоха! Серега! Таксист рассмеялся и развел руки в стороны. «Слышь, а все говорили, что ты сейчас в армии!» Сергей показал вещмешок. «Ну так я там и был». «Ну!» — Неделю назад еще, но сейчас уже все. Дембельнулся! Антон чуть не вскрикнул от радости. Так ты что ли из части? Ну, с неделю пока добирался. Вот это красава! Таксист неожиданно щелкнул по горлу. А как насчет этого? Проставляться-то собираешься, все-таки повод святой обмыть дембель. Ну, это естественно. Кстати, ты приглашаешься. Здорово, ты домой? Разумеется. Ну так и я подвезу. Антон указал на разбитый москвич, припаркованный возле вокзала. Не волнуйся, Рябин, все бесплатно. Дверь подъезда отчетливо скрипнула. Отпустив ее ручку, Сергей сделал шаг внутрь подъезда и принялся подниматься по лестнице, не дожидаясь, когда дверь закроется. Когда она хлопнула, он оказался уже на втором этаже, торопливо поднялся еще напролет и, приблизившись к двери квартиры, застыл. Что-то смутно тревожное шевельнулось в его подсознании. Сергей понимал уже, что его мама дома. Светящиеся окна их зала он разглядел еще с улицы. Так что эта тревога не касалась того, что в квартире сейчас никого не окажется. И этот страх не был боязнью увидеться с матерью. Наоборот, он был рад этой встрече, он ждал ее все последние дни. И, конечно, здесь не было опасений того, что она постарела, ведь он получал ее письма и знал, у нее все в порядке. Скорее, Сергей машинально нахмурился, осознав вдруг ту вещь, что его беспокоило. Скорее, он вдруг испугался того, что он сам сейчас ее может напугать. Опустив свою правую руку, которой успел прикоснуться к звонку, он взглянул на нее. Пальцы помнили пороха, взгляд его отражал те ужасные вещи, которые матери знать совершенно не следовало, ни при каких обстоятельствах. Отвернувшись от двери, Сергей посмотрел на свое отражение в узком окошке, скрывавшем ряд счетчиков. Бледно впалые щеки и взгляд из-под лобья создавали не очень приятное впечатление. Глубоко вдохнув воздух, он медленно опустил свои веки и попробовал думать о чем-то приятном, что было бы связано с матерью. Сам собой из глубины его памяти выплыл солнечный день, когда он впервые переступил порог школы. Суматоха у здания, разноцветные шарики, дети с яркими бантами, порыжевшие листья крапивы, разложенные кем-то сушиться на партах в том классе, куда он зашел по ошибке, и веселый смех матери, разговаривающей о крапиве с одной из учительниц. Почувствовав, как его напряженные губы расслабились, Сергей поднял веки, еще раз вздохнув, и, уже ощутив себя успокоившимся, позвонил в дверь квартиры. Короткое время спустя за стеной прозвучал тихий голос. «Кто там?» Он почувствовал, как болезненно сжалось под ребрами. «Мам, это я». Разобрав, как за дверью вдруг что-то упало, Сергей резко вздрогнул. Прозвучал странный звук, словно кто-то закашлялся, а затем проскрипел замок двери. Через пару мгновений она распахнулась, открывая лицо его матери. «Мама!» «Серёженька!» — мать метнулась к Сергею, как будто не веря глазам. «Ты вернулся, живой!» Осыпанный поцелуями матери, Сергей сделал шаг за порог и попробовал успокоить уже зарыдавшую мать. «Мам, ну все закончилось!» Он принялся гладить ее по спине. «Я вернулся, живой!» «Сынок, ведь я думала, что уже не увижу тебя! Все же не надеялась!» «Да ты что!» Удивленный услышанным, он взглянул ей в лицо. «Я ж писал тебе». «Я ведь думала... Ух!» Ухватившись за сердце, она вдруг качнулась. «Ты что?» На секунду Сергей ощутил настоящий испуг. «Перестань, не пугай меня, мама!» «Серёж, где твои успокаивающие? Корвалол? Где есть какие-то капли?» «На кухне. Сейчас принесу. Ты не двигайся». В тесном зале квартиры за длинным столом, освещенным полуденным солнцем, сидели Сергей и десяток его одноклассников. Все гости уже были пьяными, из стоящего у стены двухкассетника звучала веселая музыка. Голоса разговаривающих почти заглушали ее. Тем не менее, даже сквозь музыку и слова своих школьных приятелей Сергей слышал женские голоса, что звучали на кухне. Среди этих тоненьких голосов голос матери выделялся счастливыми нотками. «Так получается, ты в учебке служил?» — говорил в это время сидящий напротив Сергея Антон. «Получается так. Все 2 года». «А что?» — усмехнулся Сергей, обводя взглядом лица приятелей. «Тихо, мирно, как в школе». «Неплохо устроился», — невысокий парнишка с колючими глазками бросил. «В учебке служить само то». Он уверенно поднял бутылку и неожиданно протянул как-то странно вальяжно растягивая слова. «Старшина! Замок!» Он склонился к Сергею и ударил его по плечу. «Целый взвод под началом! Дрочил поди молодых-то!» Сидящие за столом рассмеялись. «Да ладно, Валера!» Сергей поднял рюмку. Секунду спустя в зал вошла невысокая девушка. Опустив на стол блюдо с котлетами, собрала с него опустевшие чашки и вышла из комнаты, напоследок взглянув на Сергея по-девичьи робко. Полноватый парнишка, похожий на школьника, наклонился к Сергею. «Сеструха моя! Танька, помнишь ее? «Ну чего за вопросы?» — ответил Сергей, удивленный таким очевидным вопросом. «Естественно, помню, Олег. Этим летом закончила школу, на переводчика в Омск поступила». Принёк пьяно обнял Сергея за плечи. «Ты сам-то чё думаешь? В универе своём собираешься восстанавливаться?» Сергей опрокинул в рот рюмку и пьяно насупился, но ответить уже не успел. Антон вдруг поднялся из-за стола и кивнул всем на выход из комнаты. «Да ладно вам с этим! Пошли лучше, парни, покурим, а то сейчас девчонки вернутся, уже не до курева будет!» Он снова взглянул на Сергея. «Ты в армии как, закурил?» «Да не знаю». Сергей бросил взгляд на окно. «Иногда только балуюсь». Несмотря на мороз, деревянная форточка на окошке была приоткрыта. Тем не менее, в зале сейчас было душно. «Я с вами пойду». Голдящей толпой все гости Сергея, поднявшись из-за стола, потянулись на выход из комнаты. Две минуты спустя Сергей и его одноклассники стояли уже у подъезда на улице. Притоптанный на дорожке снежок сверкал под лучами вечернего солнца. Напротив подъезда один из соседей Сергея, мужичок лет 50, ковырялся в моторе шестерки. Один из парней, подойдя к нему, начал что-то советовать, остальные, перекидываясь шутками, доставали уже сигареты. Остановившись у лавочки, Сергей сунул руки в карманы и поднял взгляд на небо. Морозец слегка остудил его голову, тем не менее лица друзей начали раздваиваться. Сергей машинально подумал, что с водкой пора бы притормозить, но развить эту мысль не успел. За плечом прозвучал громкий голос. «Серёг, я не понял, ты вышел курить или как?» «Не хочу сейчас просто», — ответил Сергей. «Слышь, старик», — тускло бросил Валера. «А как вас кормили?» «Где, в части?» «А что, ты был где-то еще? Удивился Валера. «Да нет», — чуть напрягся Сергей. «Да нормально кормили». «Нормально?» Валера вдруг пьяно прищурился. «Повезло тебе. Мы, когда на границе служили, с голодухи крапиву жрали. Наш склада скотина и тыловик, представляешь, продукты машинами тырили». Внезапно один из парней повернулся к нему и заметил. «Да, с хавкой это еще полбеды. Вот когда сигарет в части нет, это полная жопа». «Ага, точно, правильно». Голоса зазвучали нестройным оркестром. «Без сигарет уши в трубочку сворачиваются. А у нас случай был». Совершенно внезапно напротив подъезда раздался пугающий треск. Словно лопнула банка с карбидом, и в тот же миг в голове у Сергея замкнуло. Упав у скамейки, он резко прижался спиной к металлической урне и рванул руку вверх, по привычке пытаясь сорвать свой АК. Через пару мгновений, когда его пальцы коснулись плеча, а напрягшийся взгляд оббежал тесный дворик, пытаясь определить, где опасность, до него донеслось. «Ты чего, поскользнулся, Сергуня?» Со всех сторон зазвучали смешки. «Да перепил, видать, малость, бывает. С непривычки-то торкнуло». С полдюжины рук потянулись к Сергею, подымая его из сугроба и отряхивая от налипшего снега. «Отряхнём сейчас, как новенький будет!» Машинально сглотнув комок в горле, Сергей вновь обвел взглядом улицу, не совсем понимая, что он уже не в Чечне, а у дома, в котором прошло его детство. Неожиданно взгляд его зацепился за бампер машины соседа. Последняя, наконец, завелась, разрывая окрестности оглушительным треском глушителя. Один из его одноклассников, держа сигарету в зубах, уже закрывал ее проржавевший капот, сидящий в шестерке мужик, улыбался ему. Рассказчик качнул головою. «Не меньше 3 месяцев после возвращения из Чечни я вздрагивал от любых резких звуков на улице, а к зеленке старался не приближаться. Впрочем, просто привыкнуть к гражданке и не вздрагивать от любых громких звуков для меня было частью проблемы. Гораздо труднее мне было с ночными кошмарами. Они преследовали меня на протяжении еще пары лет после армии. Умывшись холодной водой, Сергей поднял голову и взглянул на свое отражение в зеркале. Его тусклый взгляд был по-прежнему мутным. Почти ледяная вода лишь слегка отрезвила его. Тогда он достал из кармана таблетки, проглотил пару штук и запил их водой из-под крана. Еще с полминуты, стоя возле раковины, наконец повернулся и вышел из ванны. Приглушенная музыка с голосами приятелей моментально усилили громкость. Пройдя по короткому коридорчику, Сергей сделал шаг в двери зала. «Старик, где ты ходишь?» — Валера кивнул на приятелей, обступивших Антона. «Кирюха подъехал, привезли литр виски. Попробуем, что за херня?» Подуставший Сергей опустился за стол и кивнул. В этот миг из прихожей раздался звонок. Сергей разобрал, как отчетливо щелкнул замок, прозвучал чей-то радостный голос. Антон же тем временем принялся разливать в рюмки виски. Короткое время спустя, тяжело встав со стула, Валера сказал: «Ну чего, парни, тост у меня. Предлагаю сейчас выпить за армейских друзей». «За корешей, точно, да, за армейских друзей!» Зазвучало со всех сторон зала. Сергей поднял рюмку, шепнув: «За тебя, Димон!» И опрокинул ее содержимое в рот. «Ну и как тебе виски?» Валера уже горько морщился, также пробуя виски на вкус. «По мне, так обычная самогонка». Сергей передернул плечами. Внезапно отчетливый шум голосов из прихожей усилился. Сергей обернулся к дверям и увидел входящего в комнату дядьку, держащего за руки белокурых девчонок. Сергей широко улыбнулся и неуклюже поднялся из-за стола. «О, дядь Слава приехал!» Машинально покачиваясь, он прошел к дверям комнаты. Дядька весело улыбнулся, протянув ему руку. «Ну что, племяш, с возвращением!» Он окинул внимательным взглядом фигуру Сергея и похлопал его по плечам. «Ну, чего сказать, возмужал, сразу видно. А то!» — усмехнулся Сергей и погладил племянниц по головам. «Привет, белобрысый, узнаете меня?» Он отвел мутный взгляд от застенчиво улыбнувшихся девочек. «Дядь Слава, садись давай, выпьем с тобой!» «Подожди, Серёж, сейчас вот дочек с дороги приодену!» «Давай, дядь Слав, я жду!» Сергей опустил руку дядьки и повернулся к столу, за которым его одноклассники с интересом следили за ним. «Дядька мой!» Он устало упал на свой стул, подымая вверх палец. «Такой вот мужик!» Дядя Слава и его две дочки быстро вышли из зала, но на месте их тут же возникли две девушки. Та, что младше, опустила на стол блюдо с курицей и присела к столу у окна, на секунду метнув свой застенчивый взгляд на Сергея. Разглядев, как взглянув на вошедших, Сергей распрямился на стуле. Олег принял взгляд опьяненного друга за проявление интереса к сестре и, склонившись к нему, прошептал: «Слышь, Серёг, ты жениться еще не надумал? А то, если хочешь, сеструхе шепну». Он толкнул его в бок. «Погуляйте вместе, может, там и до свадьбы дойдет, породнимся». Взглянув на Олега, Сергей пьяно бросил: «Жениться?» Он медленно посмотрел на свою суховатую руку, лежащую возле тарелки, и повернул ее так, чтобы четко увидеть сплетение линий под правым мизинцем. Секунду спустя на лице у Сергея отчетливо дрогнули брови. Рассказчик нахмурился. «Что именно я мог сказать ему в эту минуту? То, что было у меня на душе, но о чем я не говорил даже собственной матери. Неужели он думал, что я расскажу это ему?» Еще пару долгих мгновений Сергей изучал свою линию брака, наконец поднял вилку и ткнул ей в котлету. В его голове замелькали короткие вспышки из прошлого с Катей. Их знакомство в фойе универа, их свидания в парке, их первая близость, поездки за город, их праздники в общежитии, наконец, те тяжелые встречи за несколько дней до того, как его взяли в армию. И как будто бы страшным апофеозом письмо, где она сообщала о свадьбе. И все-таки, перекрывая последние воспоминания, в его подсознании продолжали звучать металлическим эхом короткие фразы Руденко. «Послушай, Рябинин, ты должен вернуть ее, понимаешь? У вас с ней настолько серьезно, ты ее просто обязан вернуть. Когда дембельнёшься, сделай все, что угодно. Порви всех, кто будет стоять на пути. Но верни ее, потому что если не сделаешь этого, будешь жалеть всю оставшуюся жизнь. Такая любовь бывает нечасто. За нее надо бороться. Сидящий на валуне поднял руку и мрачно потер переносицу. Уже на следующий день после того, как я получил письмо Кати, я знал, что я сделаю, как только демобилизуюсь и съезжу домой. Я знал, что отправлюсь к ее отцу, тетке, подругам, да хоть в преисподнюю, но раздобуду ее телефон, позвоню ей и попытаюсь ее убедить, что она совершает ошибку. И главными в этом решении были вовсе не фразы Руденко, а мои ощущения. И я до сих пор любил Катю. И чувствовал, что если не сделаю этого, то не смогу дальше жить. Не смогу это делать физически. Прожевав кусок мяса, Сергей поднял взгляд над столом. Ни в одной из бутылок, стоящих недалеко от него, водки не было. «Ну, так что насчет Таньки?» Олег снова ткнул его в бок. Не дождавшись ответа, нахмурился. «Да ты слышишь меня или нет?» «Эй, Валера, плесни мне!» Сергей наклонился к Валере. «Сейчас, старик!» — одноклассник взял виски. «Серёг, ну так чего по сеструхе?» Уже захмелевший Олег откровенно покачивался, но, похоже, не думал сдаваться. «Шепнуть о тебе!» Подтянув к себе рюмку, Сергей, наконец, посмотрел на него и скептически хмыкнул. «Да не, Олег, молодая она еще для меня. Лучше выпьем с тобой». «Молодая?» — обиженно фыркнул Олег. «Да какая же она молодая, в институт поступила!» «Давай», — Сергей помахал своей рюмкой. Когда одноклассник взял рюмку, он снова взглянул над столом и сказал громким голосом, заглушая звучащую музыку. «Пацаны, за мой дембель!» «За дембель, Серёг, с возвращением!» — зазвучало со всех сторон комнаты. «Дай бог не последняя!» Опрокинув в рот виски, Сергей резко сморщился. Внезапно сознание его начала заволакивать странная пелена. Лица школьных приятелей, уже больше часа двоящиеся и как будто плывущие за столом, стали медленно таять, голоса и звучащая музыка постепенно растягиваться, а глаза наливаться пульсирующей тяжестью. Подняв непривычно тяжелую руку, он устало провел ей по векам, его мутный взгляд оббежал окно комнаты, всех сидящих вокруг, наконец зацепился за дядьку, который вошел в двери комнаты, и уже обращался к нему, но слова его странно дробились на части, не в состоянии проникнуть в сознание Сергея. Он вновь глубоко вдохнул воздух и сделал попытку собраться. Нельзя было выключиться, ведь его родной дядька 3 часа провел за рулем, чтобы добраться сюда. «Дядь Слав, молодец, что приехал!» Сергей попытался подняться, но вдруг осознал, что не может, и махнул рукой рядом с собой. «Ты садись, дядь! Давай с тобой выпьем немного».